Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 19. После нажатия кнопки управления формами жизни и видами, журнал, который автоматически появлялся в первый раз, в этот раз не появился, а отображался в виде маленькой иконки в углу. Джанте решил, что окно журнала будет отображаться автоматически только в том случае, если функция выбрана в первый раз. В будущем, если он сам не откроет, то журнал не появится. На данный момент Джанте посмотрел на 4 кнопки, которые были отображены в новом окне. Управление формами жизни и видами на основе углерода. Зеленое, активное. Управление формами жизни и видами на основе кремния. Серое, неактивное. Управление формами жизни и видами на основе серы. Серое, неактивное. Управление другими формами жизни и видами. Серое, неактивное. Джанте, естественно, выбрал управление формами жизни и видами на основе углерода. Что до других вариантов, таких как формы жизни на основе кремния и серы, то он чувствовал, что эти существа находятся за пределами его нынешней жизни. Термин «формы жизни на основе углерода» является самым легким для понимания. Смежные темы ранее преподавала госпожа Дайна. Знания и детали относительно форм жизни на основе углерода – это то, что было открыто людьми еще до катаклизма. Они представляют собой формы жизни, чьи клетки формируются с использованием углеродного элемента в качестве ключевого компонента. Они также известны как органические формы жизни. По-видимому, большинство жизни в этом мире – это формы жизни на основе углерода. Растения, микробы, даже магические звери также являются формами жизни на основе углерода. И, конечно, люди и животные также находятся в этой группе. Что касается форм жизни на основе серы или кремния, Джанте никогда не слышал о них раньше. Они, скорее всего, являются материалом из легенд, поэтому нет необходимости даже думать об этом. После нажатия управления формами жизни и видами на основе углерода перед Джанте появилось 3 варианта. Управление микробами, управление растениями, управление животными. Поскольку операция управления животными была серой, это означало, что она неактивна. И раз опцию микробы он уже смотрел, то Джанте решил ее пропустить и выбрать растение. После нажатия перед Джанте появилась строка с информацией. Календарь черного железа. 889 ПК. 5 месяц. 13 день. Ночь. Система обнаружила семена на теле прекрасного и непоколебимого лорда замка при входе в замок. Система растений замка черного железа активирована. Через несколько секунд строка информации исчезла, и появилось новое окно. В окне было трехмерное изображение картофеля, вращающегося на 360 градусов в замедленном режиме. Когда Джанте выбрал изображение картофеля, появилось новое окно, и он обнаружил, что у него такая же структура, как и при выборе микроба. Слева от изображения находился красный крест, представляющий функцию удаления, а внизу расположены 3 ползунка, которые управляют атрибутами духовной энергии, заслуг и базовой энергии для инвестирования. На левой стороне ползунка он увидел цифру 3, под словом «заслуги». Заинтересовавшись, Джанте решил переместить ползунок, остановившись только тогда, когда номер на правой стороне отображал ровно 2. Число же под словом «заслуга» также изменилось, в тот же миг опустившись с 3 до 1. Джанте нажал кнопку «подтвердить». Появилось новое сообщение. Выберите цель для инвестирования ресурсов. Ниже этого сообщения отображалось 3 варианта. Каждое растение вида внутри замка черного железа, каждое растение вида в пределах выделенного участка, выбрать представителя или нескольких представителей вида. Джанте выбрал 3 вариант, и перед ним была показана трехмерная карта, подобную той, которую он использовал ранее. На карте над каждой картофельной ямкой находилось красное число, и все они мигали. После того, как Джанте выбрал яму, ближайшую к железке, в уме предварительно назвав ее ямка 1, он обнаружил, что номер стал зеленым и перестал мигать. Джанте подтвердил свой выбор. Чтобы воочию увидеть последствия 2 его заслуг, Джанте решил не выбирать много растений, а сосредоточить ресурсы на одном. Вдруг случится что-то хорошее. Кроме того, вполне возможно, что ничего и не произойдет. Календарь черного железа. 889 после катаклизма. 5 месяц, 14 день. Прекрасный и непоколебимый лорд замка вложил 2 заслуги в семя картофеля. Семя картофеля подверглось мутации и эволюционировало. Время, необходимое для завершения эволюции, 56 дней. Прекрасный и непоколебимый лорд замка, пожалуйста, терпеливо ожидайте. 2 сообщения появилось на мгновение и автоматически исчезли. Изначально Джанте надеялся на это вложение. В конце концов, эта инвестиция стоит только 2 заслуги. В ней нет духовной энергии и базовой тоже нет. То, что затея удалась, было приятным сюрпризом, но даже если бы она не удалась, Джанте отнесся бы к этому как к естественному исходу. Его главная цель на данном этапе – ознакомиться с замком. Джанте закрыл управление формами жизни и видами на основе углерода и перешел к последнему пункту меню. Специальные семена и фрукты, производимые деревом с сокровищем, тысячи кармических фруктов, ликарис радиата. Джанте инстинктивно понял перед тем, как открыть эту функцию, что все, что связано с маленьким деревцем, является сутью замка. Хотя предыдущие несколько функций кажутся впечатляющими, но по сравнению с последней функцией, они просто служат цели зеленых листьев. Перед появлением меню управления после нажатия появилось сообщение, является ли Вселенная дружелюбным местом. Это заключительная и самая большая тема, которая будет противостоять и преследовать все существа. Однако теперь вы можете ответить на этот вопрос «да». Прежде чем Джанте мог хорошенько задуматься и понять, что сообщение пытается сказать, оно исчезло, и вместо него появилось новое, что приковало все внимание Джанте. Джанте был ошеломлен, глядя на ряды слов, плотно упакованных в картинку перед ним, предоставляя разнообразную информацию о разных вещах. Через минуту у Джанте бессознательно отвисла челюсть. Через 2 минуты глаза Джанте повылазили и заблестели. Через 3 минуты тело Джанте начало потеть. Через 4 минуты дыхание Джанте стало быстро меняться. Через 5 минут лицо Джанте покраснело, а руки начали дрожать. Через 6 минут Джанте почувствовал, как его мозгу будто не хватает кислорода. Через 7 минут Джанте почувствовал легкую боль в груди из-за тяжелого биения своего сердца. Через 8 минут глаза Джанте закатились, и он, прижав руку к груди, упал в обморок. Нищие на улицах, которые используют ветер в качестве одеяла, а небо как крышу, которого в течение 15 лет избегали и презирали люди, и тут неожиданно его поймала стража и притащила в прекрасное место, о котором нищий не мог даже мечтать. В этом месте его омыли большегрудые девы, очистив от грязи и надев на него одежды, достойные королей. Наполнив желудок изысканными блюдами, нашего нищего отправили в величественный дворец и заставили воссесть на золотой трон. Восседающего на троне нищего поприветствовала большая группа людей, преклонивших колени, поклоняющихся ему и называя его «Ваше Величество». Нищий, который только что получил небольшой вкус радости жизни, был потрясен до такой степени, что его душа чуть не покинула тело. Поинтересовавшись, он обнаружил, что предыдущий император скончался, а его преемники от 1 до 800 бросились друг за другом на трон. В результате каждый из них погиб. Погибли даже потомки, которые находились в животах матерей. Отсутствие выживших привело к разрушению родословной. Империя, которая потеряла всех своих законных преемников, оказалась на грани краха. Министры начали беспокоиться о том, что должно произойти, и использовали все свои ресурсы для поиска решения. Наконец было обнаружено, что во времена молодости предыдущего императора тот имел интимную связь с молодой простолюдинкой, когда посещал город под прикрытием. После того, как император заплатил девочке, он забыл о ней после сделанного. Молодая девушка забеременела и спустя 9 месяцев умерла во время родов. Поскольку никто не заботился о ребенке после его рождения, он вырос, ничего не зная о том, что его негодяй отец – император. По прихоти судьбы, корона императора была насильно надета на его голову, лишая парня права выбора. Выслушав рассказ, как думаете, что чувствовал нищий, испытав такие в корне меняющие его жизнь события? Вы знаете, глядя на лежащего на полу бессознательного Джанте с дрожащими руками и белой пеной у рта, его состояние в этот самый момент было точно такое же, как у нищего. Это взаправду? Джанте задал себе этот вопрос незадолго до того, как упал в обморок. Наверное, может быть, возможно, есть очень маленький шанс, что это реально. Джанте, который чувствовал себя невероятно, сказал себе. И тогда одновременно и тьма, и счастье настигли его. Когда человек теряет сознание, это механизм самозащиты. Когда человек чувствует, что его ум и тело испытывают давление, выходящее за рамки его возможностей, этот механизм защиты активируется. Эффект этого механизма заключается в том, чтобы позволить вам получить способность противостоять давлению. Человек, который скорбит, станет сильнее и храбрее. Человек, который слаб, восстановит свою умственную и физическую силу. Человек, наполненный счастьем, станет спокойным и стабилизированным. Пока вы просыпаетесь, пока у вас хватает смелости противостоять этому, вы обнаружите, что все не так плохо, как кажется. Через полчаса Джанте очнулся. Когда он лежал на земле, он открыл глаза и увидел семицветные облака наверху. Его сердце начало успокаиваться. Спокойно лежа там, глядя на постоянно меняющиеся красочные облака, его разум успокаивался. Если он не тот нищий, то у него не будет этого престола, оставленного перед ним, и он станет еще одним 15-летним простолюдином из города Черного Пламени. Просто жалкий юноша, у которого даже не хватает смелости взглянуть в глаза мисс Дайни. Благодаря какой-то невероятной удаче, он подобрал особенную желтую железную руду, предоставившую ему много возможностей. Он задавался вопросом, какое божество или Будда прошло мимо его жизни. Может быть, из доброй воли или просто из жалости, они использовали свою руку, чтобы погладить его голову и указать ему правильное направление. Не всякая удача может быть обращена в силу и позволить каждой мечте стать реальной. Путь между удачей и силой, дорога между удачей и мечтами имеет только одно имя. Старый добрый тяжкий труд. Небеса вознаграждают усердие. Для простолюдинов и нищих это самое важное правило в эпоху черного железа. Что касается простых людей и нищих, которым повезло, есть еще более важное правило. Прежде чем вы приобретаете силу защитить свою удачу, никто не должен знать, что вы счастливчик.